Часть вторая. Караван. Глава первая. Толлюс. У вас товар, у нас купец. Как невелико было желание лично пойти на рынок, но природная осторожность взяла верх. Конечно, сейчас, когда турнир закончился, очень заманчиво погулять в чародейском секторе. Вот только совершенно ни к чему привлекать лишнее внимание к своей персоне. Сейчас лучшее для Толлиуса — не светиться и, по возможности, быстро исчезнуть из города, а не разгуливать в людных местах, тем более что, благодаря своему выступлению, он приобрел определенную известность в Шератоне. Никас сказал, что все уладил, и волноваться не о чем. Но искушать судьбу не стоит. Вот только рынок посетить надо. Это не блажь, это жизненная необходимость. Нужна мана, без нее никуда. Толлиус знал лишь один ее источник в Аробосе. Источник непростой, возможно, все обернется пшиком, но выбирать не приходится. Все тот же Никас насчет маны заявил, что проблема надуманная. Мол, можно снять жилет и убрать в чулан. Но Кордосец отнесся к такой новости скептически. Расчеты расчетами, но он чувствовал, что при снижении мощности ему становится хуже. Вероятно, это ухудшение здоровья – норма для людей его возраста. Но как-то не хочется спускаться вниз, когда есть шанс, пусть с искусной помощью держать планку, если не юноши, то хотя бы мужчина помоложе себя. А может, Никас ошибается, и после отключения амулета ухудшение здоровья приведет к летальному исходу. Так что экспериментировать не хотелось. Мана в Аробосе использовалась совсем не так широко, как в Кордосе. Ее рынок, ввиду отсутствия спроса, отсутствовал начисто. Однако Толлиус буквально несколько дней назад обнаружил, что как минимум одна разновидность химер, выведенных чародеями животных, способна быстро восстанавливать свой запас, а отбирать его искусник умел. Старик не рискнул отправить рыжего оболтуса самостоятельно покупать химер. Толлиус хоть и стар, но слабоумием не страдает, чтобы вручить мальчишке все свои деньги. Спору нет, парень вывез сундук с добром из мастерской и в целости и сохранности вручил своему господину. Так что навряд ли он исчезнет с монетами, если их ему дать. Но просто сумма велика, а рынок не то место, где простым мальчишкам стоит разгуливать с тяжелым кошелем в руках. Но несколько медяшек и даже пару серебрушек старик ученику все-таки выдал. На входной билет, да чтобы прикупил жизни губок и местных накопителей маны. Первые дешевы, а без вторых все равно никак не обойтись. Но химер Толлиус будет покупать сам. А Булюсу только требуется найти Мариса Эльгаруда и договориться о встрече. Когда ученик отправился выполнять поручение, Толлиус остался дожидаться его в повозке у ворот рынка, обуреваемый грустными мыслями о превратностях судьбы. К сожалению, маны оставалось совсем чуть-чуть. Во что бы то ни стало, требовалось пополнить запас. Сказать по правде, Никас, если и ошибался насчет жилета, то лишь частично. Искусник недавно обнаружил, что организм его окреп и словно помолодел, так что некоторые функции жилета можно попробовать отключить. Кого за это благодарить, он не знал. Может, сказывалось положительное воздействие чародейского конструкта, который опутывал своими золотыми щупальцами все тело, точно паук-муху. А может, благотворно сказывались иной климат и активный образ жизни. Последние недели приходилось постоянно двигаться на свежем воздухе. Старик остерегался вносить в работу своего медицинского амулета кардинальные изменения. Случись что, второй попытки не будет. Тут нужно действовать осторожно, убавляя по чуть-чуть, наблюдая, сравнивая. Поэтому на первом месте, как и всегда, стояла мана. Другой проблемой были деньги, а точнее их нехватка. В сундуке оставалось не так много, вернее, совсем мало против того, с чем искусник приехал в Аробос. Львиную долю съел целебный конструкт, второй крупной статьей расходов стало большое количество деталей для модификации голема. Прочие траты также складывались во вполне внушительную сумму. Если бы Толлиус не подработал на рынке, все сбережения уже закончились бы. Увы, вызволить из Кордоса, хранящиеся в Даймондском банке, манокристаллы не представлялось возможным. Если бы он просто открыл счет, то получить деньги, пускай даже с потерями за перевод, можно было бы в любом отделении даже здесь, в Шератоне. Но свои сокровища старик не собирался превращать в звонкую монету. Он планировал вернуться, поэтому оставил в ячейке до востребования, а стало быть, сейчас про них можно забыть. Мысль заработать своим искусством казалась очень заманчивой, вот только все было совсем не так просто, как в прошлый раз. К сложностям с поиском клиентов и реализацией заказов добавилось отсутствие посоха, маны и времени. Короче, привлекательная идея на деле грозила обернуться сплошными трудностями с неопределенным финалом. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Толлиус занялся своим излюбленным делом – работой. В хозяйстве остался единственный спасенный Абулиусом паук, и старик переключился на него. В принципе, он уже был обкатан и настроен. Не хватало лишь окончательного глянца и управления, доступного любому человеку, неискушенному в искусных премудростях. Зачем оно здесь нужно, големщик и сам не смог бы сказать. Просто выдалась свободная минутка, а он не любил, когда дела остаются незавершенными. Солнце лениво слегка переместилось по небосводу. Прошел от силы час, а рыжик уже вернулся в сопровождении какой-то высокой девицы. Пепельные волосы, которые были забраны в высокий конский хвост, и словно маятник колыхались синхронно ее шагам. Абулиус семенил чуть-чуть впереди, при этом постоянно оглядываясь, что-то оживленно объясняя и активно жестикулируя. Впрочем, разговор был односторонний. Спутница обращала на своего провожатого внимание не больше, чем охотник на собаку, взявшую след зверя. Заинтересовавшись происходящим, Толлиус прервал работу и замер, тяжело опершись на простую палку, которая заменяла ему искусный посох. Оставшись без своего инструмента, старик попросту не смог ходить с пустыми руками, чувствуя себя голым и беззащитным. Все-таки привычка обладает великой силой. Кроме того, трость или простой деревянный посох действительно помогают старикам передвигаться, так что даже сейчас этот предмет нес в себе не только декоративные функции. Девушка была одета как минимум непривычно. Женщины различных сословий и возраста придерживались разной моды, но наряд этой заметно отличался от других и скорее подошел бы мужчине. Вместо какого бы то ни было платья и прочих дамских аксессуаров, на ней был сшитый по фигуре кожаный костюмчик светло-коричневого цвета, а на ногах аккуратные полусапожки, отороченные сверху тоненькими полосками золотистого меха. По бокам на широком поясе висели сумочки, какими обычно пользуются егеря и охотники. Впрочем, ее костюм вполне мог сгодиться для верховой охоты, но никакого оружия, ни лука за спиной, ни даже ножа при ней видно не было. Абулиус, который больше пятился, чем шел нормально, чуть-чуть приотстал, но его спутница уже не нуждалась в услугах провожатого. Она сама приметила Толлиуса, который специально поставил свою повозку чуть в стороне от ворот, где начинался лабиринт деревянных построек без окон, чтобы не мозолить глаза стражникам и посетителям. Увидев искусника, девушка резко ускорила шаг, направляясь прямо к нему. Толлиус инстинктивно напрягся, так что костяшки скрюченных на посохе пальцев посинели. Ученик привел чародейку, так что явно намечались проблемы. К великому облегчению пессимистичный прогноз не подтвердился. Еще на подходе девушка приветливо заулыбалась и, подойдя поближе, вежливо обратилась, развеяв все тревоги. «Рада приветствовать вас, многоуважаемый лэр Толлиус Алициус Хабери Рей. Мы не знакомы, но я видела ваше выступление на турнире и необыкновенно рада нашей встрече. Меня зовут Амелия, Амелия Эль Гаруда. Мой отец торгует на рынке химерами и послал меня сообщить, что он с радостью принимает ваше приглашение пообедать. Но, к сожалению, в силу своего физического состояния, подойдет попозже. Возможно, вас развлечет разговор со мной, пока он не появится». Про приглашение пообедать искусник слышал впервые, но промолчал, лишь бросив на своего помощника вопросительный взгляд. Тот почувствовал внимание к своей персоне, активно закивал за спиной чародейки, знаками показывая, что объяснит позже. «Здесь совсем рядом со зданием управления рынка есть весьма недурной трактир. Все служащие и многие из продавцов являются его завсегдатаями. Думаю, лучше места не найти до самого Серебряного кольца», продолжала щебетать Амелия, взяв искусника под локоть и увлекая за собой. Тут ее взгляд зацепился за паучка, который мирно стоял в полупустой телеге. «О, это голем!» Тут же остановилась дочь химерчика, и в голосе ее послышалось восхищение. «Но мне казалось, что он был больше и из металла». «Это другой голем!» — воскликнула чародейка, когда на нее, наконец, снизошло озарение. «Верно!» — кивнул старик. «Этого собрал мой ученик». А Болиус, который хмуро топтался позади старика, ревниво глядя, как девушка ведет Кордасца под руку, тут же расплылся в глупой улыбке и выступил вперед. Буквально сразу же старик пригасил ореол гордости, который стал излучать помощник, добавив: «Сейчас я довел его до ума, так что големом вполне можно пользоваться. Конструкция, конечно, очень упрощенная по сравнению с тем, что была на выступлении, но для домашнего применения, как мне кажется, подходит идеально». Несмотря на уточнение Толлиуса о собственной причастности к сборке паучка, девица все же удостоила парня заинтересованным взглядом, отчего тот смущенно залился краской. «Хочешь прокатиться?» — тут же предложил он. Амелия снисходительно хмыкнула, а искусник досадливо скривился. Ему сейчас же захотелось, сославшись на недоработки, отменить предложение нерадивого ученика. Но чародейка с какой-то детской восторженностью воскликнула: «А можно? Это было бы здорово!» Хлопая длинными ресницами, она умоляюще уставилась на Толлиуса, безошибочно определив, что слово Аболтуса в этом вопросе ничего не стоит. Сам не зная почему, старик разрешил Амелии сделать кружок вокруг ближайшего, наглухо заколоченного амбара, коих тут насчитывалось множество. Вернее, причину своего поступка он знал, только она не поддавалась рациональному объяснению. Просто словно кто-то шепнул ему на ухо удовлетворить ее просьбу, а своему внутреннему голосу искусник доверял и стал доверять еще больше после его последнего предупреждения перед выступлением. Чародейка с некоторой опаской уселась в качающееся кресло с лапками и вопросительно посмотрела на старика. Тот в двух словах объяснил, куда нажимать, чтобы поехать. Конечно, можно научить ее отдавать команды, управляя искусными нитями. Здесь их всего ничего, так что такой способ казался Толлиусу более простым. Но он сомневался, что чародеи смогут так же легко делать это, как искусники. Девица взвизгнула, когда паучок зашевелился, но тут же снова стала экспериментировать и легко повела голема по обговоренному маршруту вокруг амбара. До искусника и его ученика долетали только счастливые возгласы. «Что все это значит?» — зашипел старик, когда Амелия удалилась достаточно далеко, чтобы не слышать его. «Химеры стоят по-разному, но за самую дешевую просят 10 серебряных монет!» — выпучив глаза, зашептал в ответ Аболиус. «Вы, господин, говорили, что с продавцом в хороших отношениях и что он любит покушать. Вот я и подумал, что если вы пригласите его на обед и он там выпьет, то, вероятно, сделает вам скидку». На такую сумму Толлиус не рассчитывал. Выходило, что химеры стоили не дешевле породистых скакунов. Теперь понятно, отчего эти мохнатые твари при всей своей полезности не пользуются у чародеев бешеной популярностью. В словах ученика был смысл, хотя вряд ли удастся сильно сбить цену. А раз так, то плакала идея купить достаточное количество этих животных, чтобы обеспечить свои потребности в мане. Из-за угла строения верхом на паучке появилась счастливая Амелия. Толлиус с некоторым недоумением поскреб лысину. Девушка скрючилась в кресле, поджав под себя ноги и вцепившись одной рукой в спинку. «Здорово!» — вынесла она вердикт, когда голем замер на том самом месте, откуда начал свое движение. «Это так!» — Амелия замялась, пытаясь подыскать подходящее слово. «Как будто это продолжение твоего тела. Не вместо него, как в наших големах или химерах. И никакого своеволия, как у лошадей». Лицо девушки раскраснелось, карие глаза лучились счастьем. «Только управление непривычное», — доверительно сообщила она. «Жаль, что на голема нельзя надеть узду». «Но почему вы так ехали?» — с недоумением перебил ее искусник, жестом обозначив странную позу девушки. «Мне было немного страшно», — немного смущенно призналась Амелия. «Я все время боялась, что свалюсь, и голем на меня наступит. Вот если бы спереди был какой-нибудь поручень...» Старик пожал плечами. «Удивительные эти чародеи. Боятся, но все равно лезут туда, где страшно. и, что самое удивительное, получают от этого удовольствие. Девушка, легко соскочив с импровизированного седла, вновь подхватила Толлиуса под локоть и повлекла в обход рыночной стены, без тени сомнения оставив хозяйство старика на его помощника. Аболиус потянулся было следом, но все же, состроив недовольную гримасу, вернулся и принялся затаскивать голема в повозку. Сам Шестиног из-за малого роста туда залезать не умел. Трактир-стол императора оказался обычным заведением подобного рода, но, может быть, чуть более светлым и опрятным. Название явно не соответствовало внутреннему убранству. Пожалуй, император, случись ему вдруг оказаться в этом трактире, легко отличит свою кухню от здешней. Впрочем, некоторые отличия от типичных трактиров все же обнаружились. Помимо единственного общего зала с круглыми столиками и скамейками вокруг них, тут имелись небольшие кабинеты, отделенные шторками, где посетители могли насладиться своим заказом без свидетелей и при желании побеседовать без посторонних глаз и ушей. Толлиус кивнул, когда Амелия предложила устроиться за одной из таких шторок. Сразу же выяснилось, что приватность выльется в лишнюю монетку, но старик не пожалел. Тут обнаружились удобные кресла вместо жестких деревянных лавок. За одно это он готов был заплатить. «Твой отец найдет нас здесь», — забеспокоился искусник, когда они уселись друг напротив друга, точно аристократы в фамильном замке. Сходство с замком дополняли длинные свечи на столе и изящные бокалы, пока что пустые. Стены также вписывались в образ. Позади Толлиуса висели скрещенные мечи и щит, а позади Амелии — отделанные начищенной медью красивые оленьи рога. Найдет. Здесь внимательные и обходительные служки. Подскажут. Или конструктом воспользуются. Без тени сомнения откликнулась девушка, расслабленно откинувшись в удобном кресле. Кроме того, мы можем не задергивать портьеру, чтобы он нас сразу увидел. Как по волшебству появилась официантка в нарядном сарафане и с милой улыбкой поинтересовалась, кто что будет заказывать. Искусник, вспомнив молодость и манеры, предложил первой выбирать своей спутнице. Она сейчас же назвала пару блюд, отчего лоб старика пошел морщинами. Он никогда не слышал таких названий. Официантка дважды сосредоточенно кивнула, запоминая заказ, и тут же по памяти называя стоимость. По крайней мере, расценки были хоть и высокие, но не заоблачные, так что выбор Амелии, скорее всего, относился к разносолам местной кухни и не являлся заграничной экзотикой, которую курьеры без сна и отдыха на взмыленных лошадях везут к императорскому столу, пока не протухло. Толлиус легко мог обойтись овощной похлебкой, но решил проявить уважение к спутнице и попросил то же самое. «Вы тоже любите окрычи в межайском соусе?» Удивленно приподняла бровь чародейка. «Я думала, я одна во всем Шератоне, кто их ест?» «Понятия не имею, что это такое», — поспешил признаться старик. «Просто решил попробовать что-то новенькое». «Ясно», — понимающе улыбнулась Амелия. «Тогда я настоятельно рекомендую взять черепаховый суп. Здесь, в Шератоне, специально разводят черепах. Вплоть до самого Даймондского побережья такое нигде больше не отведать». Официантка ушла, а чародейка, как и обещала, принялась развлекать Толлиуса светской беседой. Разговор начался с гастрономии. Тут-то искусник узнал, что выбор в столе императора и в самом деле очень богатый, чему в немалой степени способствует близость рынка. В этом трактире держали сразу нескольких поваров, которые готовы были предложить различные национальные изыски многочисленным иностранцам, которые тут торговали. Окрычами в межайском соусе оказались запеченные в тесте насекомые, рецепт с Востока. «На самом деле они суют в тесто местных жуков, но ничего, тоже вкусно», — предвосхищая вопрос, пояснила Амелия со смехом, глядя, как старик поперхнулся при ее словах. Потом беседа плавно переместилась к турниру и големам. Тут в зале появился Морис. Отталкиваясь от пола деревянными колодками, зажатыми в руках, он подъехал к их столику. За ним тенью крался Аболиус. Один он не рискнул зайти в трактир, закономерно опасаясь, что его отсюда сразу же вышвырнут. В принципе, ему тут вообще делать было нечего, да и кресел вокруг стола стояло всего три. Но ситуация разрешилась достаточно неожиданно для Толлиуса. Откуда ни возьмись, появилась давешняя официантка с маленькой табуреточкой в руках и поставила ее у стены. Похоже, сюда не впервые приходили кушать господа в сопровождении своих слуг. Последние всегда должны быть под рукой, поэтому их не выгоняли, а усаживали в уголки. Очень удобно, и не мешают никому, и всегда готовы выполнить распоряжение хозяина. Чародей задернул за собой портьеру, отрезав шум и запахи общего зала. Правда, сразу же стало темно. Нескольких свечей в бронзовом подсвечнике было явно недостаточно для борьбы с сумраком. Толлюс задумался, стоит ли делать здесь искусный светляк, или лучше вызвать служку и попросить принести пару факелов. Ну а рабосцы снова удивили его. Официантка сама догадалась, чего не хватает клиентам. Появившись бесшумно, точно иллюзия, она осторожно поставила на стол горшок со здоровым, больше тарелки, грибом, шляпка которого светилась мягким зеленым светом. Подивиться диковинке искуснику не дал Морис. Химерщик, похоже, хотел повторить день знакомства, то есть хорошенько покушать, немножечко выпить и удариться в воспоминания. Правда, сперва он, как воспитанный человек, решил поздравить своего товарища с удачным выступлением на турнире, о котором был наслышан, несмотря на то, что сам не ходил. Это и определило дальнейшее направление разговора. «Папа, я только что прокатилась на големе, это здорово!» Тут же встряла Амелия, блестя глазами. «Ездить на големах — это, конечно, очень оригинально, но, мне кажется, опасно», — не одобрил Морис, осуждающе поглядев сперва на дочь, а потом на Толлюса. «Почему опасно?» — спросил искусник, искренне недоумевая. «Ну как же, упасть можно?» «Упасть можно и с лошади, и даже со стула», — опять влезла в разговор старших чародейка. «Мой паук устойчивый, сам никогда не падает», — поддакнул Толлюс, который очень болезненно воспринял подозрение насчет своего творения. «То, что я со стены свалился, так это выстроена она была некачественно. Если только по земле бегать, то волноваться совершенно не о чем». Видя скепсис в глазах Мориса, искусник нашел еще один аргумент. «А на твоем месте, мой дорогой, я бы вообще передвигался исключительно на големе. Это ж, почитай, новые ноги, только паучьи». Морис вздрогнул, и старик внезапно понял, что нашел способ заработать на химер. Осталось только соблазнить арабосца. «Да вот хоть сейчас можешь проверить и сам убедишься». Чародей медлил, но Амелия снова поработала на искусника, повторив свою мысль о том, что это здорово и что она сама бы с радостью прокатилась еще раз. Обычно болтливый химерщик помолчал, а потом, видимо, решившись, отодвинул тарелку и тихо сказал: «Я бы хотел попробовать». Морис проехал пару кругов вокруг трактира. Толлюс плюнул на конспирацию. Проверил маневренность, поднялся по лестнице и, наконец, остановился у входа, где уже стояли двое зевак. Один из них сейчас же поинтересовался, сколько стоит аттракцион, но искусник не стал связываться с подработкой. Во-первых, сейчас у него другой клиент и совсем другая сумма на кону. А во-вторых, слишком близко рынок с его служащими и налогом на использование искусства. Морису паучок понравился. Впрочем, голем и в самом деле был неплох, хотя и простоват. Некоторые возможности у него просто отсутствовали. Если что и вызывало нарекание, так это внешность голема. Если бы старик знал, для чего ему понадобится этот образец, он бы всенепременно подошел к формированию облика маленького шестинога посерьезнее. А так, это была скорее телега, нежели карета, если проводить параллель с более привычным транспортом. И все же, вкусив забытое ощущение свободы перемещения, химерщик всей душой захотел приобрести себе эти новые ноги, не обращая внимания на мелкие недостатки. Толлюс же, напротив, горел желанием товар продать, хотя и не подавал вида. Он ведь не лукавил, когда заявил, что сам планировал пользоваться паучком. Вопрос заключался лишь в том, готов Морис на большие траты или нет. Сколько стоит големы, искусник понятия не имел, и на какую сумму можно рассчитывать, оставалось только гадать. Толлюс мучился, прикидывая и так и эдак. Он хотел купить у чародея как минимум 30 химер, чтобы хотя бы обеспечить работу жилета. Отчего на них разная цена, искусник не знал. Возможно, это зависит от возраста животных. Как бы то ни было, даже если считать по 10 монет за штуку, Все равно хватает едва на пару десятков голов, даже если старик вытряхнет все свои сбережения и останется ни с чем. Получается, за паучка нужно требовать золото или мешок серебра. То, что старый искусник мог собрать за день, по его глубочайшему убеждению, не могло стоить так дорого. И что с того, что Морис не знал истинной цены голема и не имел альтернативы? Просто Толлиусу совесть не позволяла обмануть того, кто так душевно с ним общался. Даже свои братья-искусники предали и арестовали его в тот момент, как только он стал им не нужен. Химерщик был практически единственным человеком в Аробосе, который отнесся к приезжему искуснику по-человечески и даже подарил одну химеру просто так, по-дружески, хотя стоила она, как оказалось, ого-го. Вот если бы можно было украсть у безликого государства, которое ворочает тысячами золотых в день, старик бы не переживал. Но залезть в карман к этому человеку он не готов даже ради спасения собственной жизни. По большому счету, следовало бы подарить паучка чародею ответным жестом. Цена в 10 серебряных монет казалась вполне адекватной. Занятый грустными мыслями, Толлиус сам не заметил, как вся компания снова переместилась за столик в трактире. Морис тоже задумался о своем и молчал. Притихла и его дочь. Лишь Аболиус ни о чем не переживал. Впрочем, и у него были свои проблемы. Он все время косился на Амелию и периодически о чем-то едва слышно вздыхал. «Учитель, я есть хочу», — вдруг подал голос мальчишка. Старик встряхнулся и, словно проснувшись, посмотрел на него. Потом молча протянул свою нетронутую тарелку. Хитрого, словно лиса рыжика, не нужно было уговаривать дважды. Он тотчас же переместился со своей табуреточкой к столу и уселся так, чтобы быть между хозяином и чародейской дочкой. Толлиус тем временем решился. «Такая ситуация складывается, уважаемый Морис», — начал он. «Мне нужны химеры. Много. Боюсь, мне не насобирать нужной суммы. Я готов продать голема и практически все, что у меня есть. Или, возможно, тебя заинтересует какая-нибудь услуга с моей стороны? Я знаю, что искусство востребовано в Аробосе». Морис, кажется, тоже был занят подсчетом суммы, которая потребуется на покупку голема. От слов старика он очнулся и улыбнулся. «Твой парень, когда прибегал, как бы, между прочим, спросил про стоимость химер. Только я сразу смекнул, что не просто так это. Эльгар Руда носом чует покупателя». И чародей показал пальцем на свой нос. «Я частенько дарю людям мохнатку или глазунью. Другие торговцы считают это придурью с моей стороны. Тупицы не понимают, что клиент потом вернется и купит еще. Потому что химеры дают очень многое. Незаслуженно, ох, незаслуженно химероводство стороной обходит. Будь моя воля, я бы в каждой бы школе», — завел старую песню Морис, найдя благодарного слушателя. «Постой, постой, я весь запутался», — прервал его Толлиус. «Какие мохнатки, какие глазуньи?» «Ну как же», — изумился чародей. «Химеры, они же разные, для каждого дела своя подходит лучше всего. Вот, например, глазунья — это птичка такая с огромными, как у совы, глазами. Хотя на самом деле она от голубя получается. Ее как око можно использовать, только глазунья при том еще лапками может мелочевку какую-нибудь взять и, в отличие от конструкта, не светится. А тебе я мохнатку дал. Их так зовут, потому что шерсть у них такая длинная, что пока не сострижешь, даже сколько лап не сосчитаешь. Этих обычно при наведении чар используют, чтобы, значит, свою ауру не попортить. А еще от усталости помогает и для тонуса. Нам, старикам, это самое оно». «Как от усталости?» — встрепенулся искусник, услышав милые сердцу слова. «Да очень просто. Притомишься, бывает, так она чувствует и сама ластится. А как ауры ваши соприкоснутся, так она и начнет твою своей разглаживать. Тут и усталость уходит, и застарелые рубцы от неправильных чар смягчаются. Даже проклятие простенькое рассосаться может. Я потому тебе и дал мохнатку, что ты на здоровье жаловался. Вот, думаю, доброе дело хорошему человеку сделаю». «Спасибо, конечно. Только ты не сказал про это ни словечко, а все больше про тренировки чародейские рассказывал», — засопел Толлиус. «Правда?» — искренне изумился Морис. «Ой, голова дырявая, прости старика!» «А ведь и правда, лезла и лезла твоя химера, спасу не было. Я-то все думал, что ей от меня надо? Она же здоровенная, придавит ненароком, вот и прогонял». «Это верно, крупная скотина, потому что от свиньи произошла. Ты не смотри, что не похоже. Редко, когда общие черты сохраняются, только размер тот же. А вообще, это ее умение, лекарское, случайно появилось. Все-таки для других целей ее выводили. Вот только думается мне, с маленьким животным ничего не вышло бы. Тут ведь большая аура нужна, сильная, чтобы на твою повлиять. Взрослая мохнатка отлично снимает усталость, потому что крупная, а эффект от детеныша совсем слабый. Хотя люди все-таки чаще покупают 2-3-месячных малышей. Их хотя бы на руки взять можно. Или взять, например, ушанку. Маленькая животинка вроде кошки, от которой и произошла. Она тоже на ауру воздействует, причем именно болезни лечит. Но делает это точечно, я бы так сказал, воздействуя на конкретный орган. Всю ауру ей не осилить, размер не тот. «Сколько стоит?» — воскликнул искусник, забыв про прочих химер. При этом он так взмахнул руками, что чуть не опрокинул бокал с вином, который лишь слегка пригубил. «Дорого, дорогой мой, очень дорого!» — затряс головой Морис. «Это редкий товар, потому что и конструкт правильный, сложно сделать. Тут уровень поболее моего требуется. И не к каждому ушанка подойдет. Сама она выбирает хозяина, понимаешь? Или попросту не захочет лечить, и все, будет жить в доме без всякой пользы». «Откуда все-таки берутся химеры?» — погрустнел старик. «Столько новых видов, которые в лесу не водятся. Причем никакого конструкта на своей химере, мохнатке, как ты сказал, я не вижу. Чудно как-то это». «Да все просто», — оживилась Амелия, которой наскучило сидеть молча. «Отец создает специальный конструкт, подсаживает его беременному животному и все дела. Через положенный срок рождается химера, не похожая на родителей. Бесплодная, зато с нужными качествами». «Или не рождается», — с нажимом добавил Морис. «Или рождается, но совсем не такая. И конструкт для каждых родов нужен новый. Я могу создавать всего 4 вида химер, хотя посвятил учебе всю жизнь». Чародей не озвучил свою мысль до конца, но Толлиус понял, куда тот ведет. Работа сложная, поэтому товар дорогостоящий. Вот только дочка выдала родителя. Цена явно завышена. Не дарят люди первому встречному поперечному 10 серебряных монет в надежде, что это потом окупится. Понятно, что в цену на химеру заложены и эти подарки, и рыночные пошлины, и навар. Себестоимость животного должна быть в пределах 2-3 монет, а это уже совсем другой разговор. «Но вернемся к нашей теме», — решительно начал искусник. «Меня интересуют именно мохнатки. Сколько их у тебя и сколько ты за них хочешь?» «Удивительно, зачем искуснику столько мохнаток?» — неподдельно изумился Морис. «Одной вполне достаточно для терапии. Даже если ты обвяжешься ими со всех сторон, эффект больше не проявится. Впрочем, смотри сам. У меня их 57. Я сделаю тебе скидку, отдам по 8 серебрушек. Надеюсь, ты по-дружески тоже не станешь ломить цену за своего голема». А Болиус, который все это время прилежно набивал брюхо кулинарными изысками и до поры не проявлял никакого интереса к беседе, сейчас же нырнул под стол, якобы за упавшим кусочком, откуда изобразил для Толлиуса целую пантомиму. Старик не был уверен, что правильно понял все жесты своего помощника. Языка торговцев, на котором представители разных стран легко договариваются о сделке без единого звука, он не знал. Однако понял суть. 4 оттопыренных пальца, которыми ученик тряс особенно энергично, означают сумму, до которой нужно понижать цену. Толлиус поступил иначе. Прикинув в уме свои активы, он безропотно согласился на 8 монет за мохнатую голову, но запросил за голема ровно столько, чтобы доплатить осталось 140 монет. Таким образом, химеры выходили примерно по 2,5 серебрушки. По его разумению, Морис оставался не в накладе, вместо прибыли получая голема, а у самого Толлиуса сохранилось еще несколько десятков кругляшков из благородного металла. Мало, но зато честно. Чародей беззвучно зашевелил губами, что-то прикидывая в уме, а потом, когда сообразил, какими расчетами руководствовался искусник, понимающе улыбнулся и торговаться дальше не стал. «И все же, зачем тебе столько мохнаток?» — снова спросил Морис, когда сделка состоялась. «Теперь ведь ты уже можешь мне сказать?» «Могу», — подтвердил старик, — «если ты заплатишь за обед». Чародей хохотнул и предложил пополам. Толлиус не стал упираться. Он был доволен, что сэкономил немного денег. Что же касается химерщика, быстрое восстановление запаса маны у несостоявшихся поросят оказалось для него новостью. Правда, мана для чародеев не настолько ценна, чтобы налаживать ее добычу в крупных масштабах. И умеют ли они вообще ее собирать так же, как жизненную силу? Но как воспользоваться полученной информацией – это уже его головная боль. А у искусника своя. Целое стадо крупных животных и ни малейшего понятия, как с ними управляться.